Ребята снова молчат и чешут затылки. Командир прав. Неприятностей с полицией мы можем огрести буквально на пустом месте. Все хорошо помнят, какие сложности возникали у нас по поводу использования оружия. Одно время его выдавали в аренду на Ленфильме. Разумеется, не боевое, а специальное, стреляющее только холостыми патронами. Денег за это брали очень даже не по-божески. Но мы терпели. Охота, как говорится, пуще неволи. Потом там сменилось руководство, и выдачу оружия, иначе как на съемки, запретили безоговорочно. Народ начал искать обходные пути, бегали даже с ММГ, но быстро прекратили. Купить официальным образом оружие, подобному киношному, казалось совершенно безнадежной затеей. МВД приходило в священный ужас при одной только мысли о том, что у человека, легально владеющего вполне серьезным огнестрельным оружием, нарезным и гладкоствольным охотничьим, вдруг появится на руках подобный потешный девайс. Никакие доводы рассудка на них не действовали просто в принципе. Вот и пришлось всем нам, даже тем, у кого легальный нарезняк имелся, озаботиться еще и покупкой аутентичных страйкбольных винтовок. Даже автоматы с пулеметами заменили на их электромеханические копии. Полиция привычно напряглась в поисках новых препон. Надо сказать, что искать их долго не пришлось, опыт имелся. В Ростове ухитрились пришить уголовную статью страйкболисту с силуминовой копией АКСУ. Мол, изготовлен сей агрегат с использованием частей реального оружия. Вот так. И пофиг, что оружие из жести не делают. Похоже ведь. Металл? Металл. А какой, не суть, важно. Пожалуйте бриться. И только вмешательство одного из членов команды, трудившегося помощником прокурора, позволило развалить это наспех состряпанное дело. Полиция унывала недолго. И уже через пару месяцев привлекла к ответственности сразу двоих за изготовление имитационных гранат на основе промышленных петард, продающихся в любом магазине, и обыкновенного гороха. Успешно изделия признали самодельными взрывными устройствами и парням впаяли погоду условно. А их тренировки попытались выставить как подготовку потенциальных террористов. Ну, здесь, правда, не повезло, но бравые МВДшники не отчаивались. Отныне на любое наше собрание в форме и с игрушечными винтовками легко подводилось под соответствующую уголовную статью, благо их кодексе хватало. Было болото, а черти напрыгают. И тогда наш хитрый командир предпринял еще один гениальный ход. Мы дружно постучались в ворота киностудии, как организованная массовка для съемки постановочных боев. Теперь мы проводили свои выезды как репетиции боевых эпизодов каким-либо сценарием. Ну, чего-чего, а такого добра на киностудии море разливанное. На утверждение в МВД предоставляли выписку из конкретного сценария с подробной росписью всего хода мероприятия. Приезжали даже операторы, снимавшие нас с самых разных ракурсов. Смех смехом, а парочку фрагментов из наших пострелушек действительно включили в какие-то фильмы. И теперь мы совершенно серьезно кивали на данные картины в каждом удобном случае. Аргумент действительно получился неплохой. И хотя мы все понимали, что хитрые киношники таким образом нехило наварили на нас бабла, никакого возмущения это не вызывало. Да хрен с ними. Зато эта маска неплохая. Но вот именно сегодня данное обстоятельство встало нам боком. Ладно, мы и драгуны совершенно без проблем могли бы протопать несколько верст, чтобы уйти с данного места. Но вот киношники со своей аппаратурой с насиженного и оборудованного вчера места точно никуда не уйдут. Именно сегодня им приспичило снять парочку характерных эпизодов. Пробежки там всякие, переползания под огнем и прочую хренотень. Так что обломать их мы никак не могли. а глазастые полицейские такой несостык моментально просекут. Неспроста их машина торчит с самого утра. И тогда легенде капец. Да и с киностудией мы разосорвемся капитально. Нет, мужики, хмуро ответил Марк. С этого места нам никуда уйти не дадут. Для МВДшников этот аргумент вообще пустой звук. Да и для операторской группы. Так что вопрос стоит таким образом. Либо мы отменяем все вообще и попадаем на деньги. Плюс испорченные отношения с киностудией. Либо по максимуму отодвигаем всю баталию к краю поля, чтобы обойти те места, где поисковики кого-то обнаружили. Таким образом, мы уйдем в сторону от того места, где происходил настоящий бой. Никто в тех местах не погибал, и никого там в земле нет. Захоронения поисковики производили в 3 километрах отсюда, так что по могилам ползать не будем, не волнуйтесь. Да, и кроме того, не забывайте, что на данное мероприятие с нами впервые выехали ленфильмовские пиротехники. А уж им-то свои бабахалки ни в каком другом месте жахнуть просто не разрешат. Всем все понятно. Ребята слегка оживляются и кивают. Такой вариант всех устраивает гораздо больше. «Слышь, Марк», — подаю я голос, — «а ты с поисковиками разговаривал? Чего они сказали? Что тут за бой был? Ну, кто с кем бодался? Это мы знаем. А чем закончилось все?» «Гренадеры наступали с той стороны. Маша другой командир. Мост им нужен был. Тут кругом местность хреновая, болотистая. Технике пройти негде. А мост крепенький, вполне. Даже и тогда прочный был. Танк вполне выдерживал. Взвод Литвинова этот мост оборонял, а немцы его сходу сбить попытались. Сразу этот фокус не прошел. Они в самом начале потеряли около 10 человек и откатились назад. Вот у этой рощицы гренадеры поставили минометы. Там поисковики подняли целую кучу пустых ящиков и прочий соответствующий хабар. А когда минометчики прижали обороняющихся к земле, то немцы поднялись в атаку. На этой высотке и произошло основное бодалово. Более точно мы не знаем, но мост немцы все-таки не взяли. Почему-то они отошли на исходные позиции. Мост взяли только через 2 дня, когда подошли танки. Кто держал оборону на позициях Литвинова, неизвестно. Может, там вообще уже никого не осталось. Ну, собственно, вот и все. Давайте реконструировать бой, исходя из имеющихся сведений. И свою голову припряжем, куда без этого. Минометный налет нам организуют пиротехники. Это их епархия. Драгуны займут позиции РККА. Ну, а мы, соответственно, будем наступать. Постараемся это сделать лучше, нежели гренадеры 405-го полка. И имейте в виду, посредники будут суровые. Помимо наших, еще и из Москвы ребята прикатили. Эти парни грамотные, их на кривой козе не обскачешь. Так что головы прятать и задницы не высовывать. Подобная диспозиция ничего нового в себе не таила. Недаром наши мероприятия иногда язвительно называют «войнами ползунов». Правила у нас жесткие. Чуть приподнял башку, противник стреляет. И если посредник сочтет, что ты находился в зоне поражения, все. Будь любезен топать в мертвяк. Страйкболистам и пейнтболистам все-таки проще, там хоть чего-то летает, и попадание фиксируется визуально и по наличию синяков. А у нас все отдано на откуп посредникам. Мужики эти суровые, бывшие вояки, и судят со своей точки зрения. Ежели он считает, что в подобной ситуации стрелок с обычной винтовкой может поразить за 6 секунд 3 противников, то так и скажет, и спорить с ним без толку. Все помнят случай, когда посредник уже после боя в ответ на подобную претензию попросил у меня карабин. Благо, я всегда вожу с собой нарезняк с патронами, и все об этом знают. А он у меня, на зависть всем прочим, не новодел, а вполне себе настоящий Кар-98 выпуска аж 39-го года. Купил я его в комиссионке, и прежний хозяин, судя по всему, обращался с ним бережно. Машинка была как новая.